«Какая у тебя будет злоба!» — засмеялся опять Рогожин в ответ на горячую, внезапную речь князя. Он действительно стоял, сторонясь от него, отступив шага на два и пряча свои руки. «Теперь мне не стать к тебе вовсе ходить, Лев Николаич!» Медленно и сентенциозно прибавил он в заключение. «Да того ли уж меня ненавидишь, что ли?» «Я тебя не люблю, Лев Николаич. Так зачем я к тебе пойду?» «Эх, князь, ты точно как ребенок какой. Захотелось игрушки, вынь да положь, а дело не понимаешь. Это ты все точно так в письме отписал, что и теперь говоришь. Да разве я не верю тебе?» «Каждому твоему слову верю и знаю, что ты меня не обманывал никогда и впредь не обманешь. А я тебя все-таки не люблю. Ты вот пишешь, что ты все забыл, и что одного только крестового брата Рогожина помнишь, а не того Рогожина, который на тебя тогда нож поднимал. Да почему ты-то мои чувства знаешь?» Рогожин опять усмехнулся. «Да я, может, в том ни разу с тех пор и не покаялся, а ты уже свое братское прощение мне прислал. Может, я в тот же вечер о другом совсем уже думал об этом?» «И думать забыл, — подхватил князь, — да еще бы! И бьюсь об заклад, что ты прямо тогда на чугунку и сюда в Павловск на музыку прикатил, и в толпе ее точно так же, как и сегодня, следил да высматривал. Эк, чем удивил! Да не был бы ты тогда в таком положении, что об одном только и способен был думать, так, может быть, и ножа бы на меня не поднял. Предчувствие тогда я с утра еще имел на тебя глядя. Ты знаешь ли, каков ты тогда был? Как крестами менялись, тут, может, и зашевелилась во мне эта мысль. Для чего ты меня к старушке тогда водил? Свою руку этим думал сдержать, да и не может быть, чтобы подумал, а так только почувствовал, как и я. Мы тогда в одно слово почувствовали. Не подыми ты руку тогда на меня, которую Бог отвел, чем бы я теперь пред тобой оказался? Ведь я ж тебя все равно в этом подозревал. Один наш грех в одно слово. Да не морщись, ну и чего ты смеешься? Не каялся. Да если бы хотел, то, может быть, не смог бы покаяться, потому что и не любишь меня вдобавок. И будь я как ангел пред тобою невинен, ты все-таки терпеть меня не будешь, пока будешь думать, что она не тебя, а меня любит. Вот эта ревность, стала быть, и есть». А только вот что я в эту неделю надумал, Парфен, и скажу тебе. Знаешь ли ты, что она тебя теперь, может, больше всех любит? И так даже, что чем больше мучает, тем больше и любит. Она этого не скажет тебе, да надо видеть уметь. Для чего она, в конце концов, за тебя все-таки замуж идет? Когда-нибудь скажет это тебе самому. Иные женщины даже хотят, чтобы их так любили, а она именно такого характера. А твой характер и любовь твоя должны ее поразить. Знаешь ли, что женщина способна замучить человека жестокостями и насмешками, и ни разу угрызения совести не почувствует, потому что про себя каждый раз будет думать, смотря на тебя. Вот теперь я его измучаю до смерти, да зато потом ему любовью моею наверстаю.